Глава 15. Капитан Ширяев. Обучение прервалось внезапно. Утром, как обычно, сидя за конспектами и повторяя пройденный материал, я услышал суетливый топот на улице. Дверь распахнулась, едва не слетев с хлипких петель. «В класс! Бегом! Есть еще кто? Всех в класс! Давай быстрее!» В другой ситуации я бы попросил сменить приказной тон, но сейчас слышал в его голосе что-то важнее наших расприй. Гомон, царящий в классе, прекратился с приходом командира. Ни у кого не было информации о предстоящей задаче, а то, что задачу поставят, было ясно по напряженной атмосфере. Трудно объяснить, но это чувствуется в незначительных мелочах, когда живешь в коллективе. И я начинаю это чувствовать. Начинаю. В Урус-Мартановском районе, юго-восточнее села Комсомольское, в ходе разведпоисковых действий, группа спецназа внутренних войск столкнулась с противником. Группа численностью 15 человек наткнулась на базу, где находилось порядка 80 боевиков. Парни смогли отбиться, но потеряли из виду нескольких бойцов из головного дозора. Командир под огневым прикрытием группы вернулся за ребятами, которых отрезали. Отвлек огонь на себя, тем самым прикрыл отход группы. Благодаря действиям капитана Ширяева, парни смогли вовремя уйти из-под огня. Сам капитан обратно так и не вышел. Остаток группы имеет 2 раненых на руках, и из района боестолкновения не выходит. В данный момент они совершают попытки добраться до командира, но снайпер плотно держит подступы. С командиром связь наладить не могут. Он до сих пор где-то ниже по склону. В момент потери связи с того направления, куда ушел капитан Ширяев, парни слышали огневой контакт и взрывы гранат. Возможно, он погиб, прикрывая отход дозора. Но есть надежда, что капитан еще жив. Поэтому надо действовать быстро. Никто не перебивал. Все внимательно слушали, представляя картину произошедшего в мельчайших подробностях. «Экипировка под лес. Рюкзак из расчета на 3 дня. Только не перегружайтесь, придется побегать. Кто будет отставать, проверю рюкзак и выброшу весь хлам». Командир строго обвел взглядом присутствующих, чтобы убедиться, что его слышал каждый. «В районе снег, поэтому я должен видеть на каждом белые маск-халаты. Ясно?» Сноска. Маск-халат. Маскировочный костюм из тонкого пятнистого материала свободного покроя, который можно накидывать поверх одежды. «Ясно!» Сменив тон, командир продолжил. «Там молодые ребята, одни без командира и практически без патронов. Парни, вы знаете, что это такое, когда вокруг лес и неизвестно откуда по тебе идет стрельба. Вы все понимаете, времени мало. Они надеются, что помощь скоро придет. В район стягивают бригаду внутренних войск и спецназ ГРУ. Конкретную задачу буду уточнять в дороге. А сейчас все марш на погрузку». «Бурый, что лучше взять?» – спросил я Виталю, когда народ разбежался по модулям. «Ты тоже идешь?» – удивился он. «Ну да, командир сказал, в строй со всеми, каждый на счету», – ответил я сухо, чтобы не показать прилив гордости. «Задача может затянуться надолго. Бери теплые вещи. На, батарейки запасные. Обмотай во что-нибудь и в разгрузку положи. На морозе приборы быстро садятся. Можешь остаться без прицела. Запасную батарею на радиостанцию тоже возьми. Не хотелось бы тебя там потерять». Я это прекрасно знал, но мне все равно хотелось поделиться с кем-нибудь радостью. Первое настоящее задание. Эмоции бурлили, и я с трудом их сдерживал, ведь времени было мало. Вскоре я бежал на перегонки с другими грузить рюкзак. Спасибо парням, приучили держать вещи наготове. «Опа, новенький, ты с нами?» Привлек внимание вездесущий, или точнее, вездесующий нос Катран. Этот краснодарский здоровяк имел привычку быть везде, где нужен и где не нужен. Он никогда не видел препятствий. Если ему чего-то хотелось, то он это брал. Особенно если это что-то лежало в холодильнике и пахло колбасой. Но справедливости ради стоит отметить, и сам всегда делился тем, что имеет. «Командир, его-то зачем? Он даже программу до конца не прошел!» Вылез с глупыми замечаниями аскет. «Если меня развернут, никогда тебе не прощу, будь уверен!» «Здесь кто-то сомневается в моих решениях?» — резко спросил командир. «Нет, конечно, командир. Я просто уточнить». «Да харе, Ваня! Людей и так мало!» Подавая рюкзак в кузов и кряхтя, заступился за меня Каскад. «Вот именно! Нас мало! А еще придется за новеньким присматривать!» — возразил Аскет. «Ух, как же хочется врезать по этой угрюмой напыщенной роже!» «Я присмотрю, не очкуй!» Вовремя появился Бурый и, хлопая меня по плечу, добавил. «Грузись давай, чего спишь?» «Внимание! Сюда всех позовите!» Командир развернул карту на капоте «Газели». «Выдвигаемся на машинах в заданную точку. Здесь нас ожидают войсковые «Уралы». Быстро перегружаемся, кому надо, доэкипируемся, и выдвигаемся по лесной дороге вот на эту высоту. Докуда дойдут машины, неизвестно. Дальше только пешком. Добрый, после встречи с «Уралами» наши машины убывают в место дислокации СОК-2. Ты старший. Следи за сохранностью и будь готовым эвакуировать нас». «Есть!» «Наша задача вместе с груманами осуществить поиск с целью обнаружения противника в районе. Противник хорошо вооружен и имеет как минимум одного снайпера в отряде. Также подтверждают наличие гранат и подствольных гранатометов. А что с той группой в лесу? К ним уже выдвинулись 15-й и 29-й отряды внутренних войск. Они же попробуют согнать противника на нас. Времени прошло много, район поиска увеличен. В кольцо взять уже не успеваем. Будем прочесывать местность с разных направлений к месту боестолкновения. Вопросы? Если вопросов нет, по машинам». В очередной раз перекладывая неподъемные рюкзаки с места на место и рассаживаясь в кузове «Урала», все думали, как бы на горных дорогах не нарваться на фугас, и хоть бы машины прошли как можно ближе к точке высадки. Учитывая февральскую погоду и мокрый снег, возможно, колеса забуксуют на середине маршрута, и весь оставшийся путь в гору придется ползти на карачках. А там, перегруппировавшись, снова в дорогу по указанным направлениям поиска. На очередном подъеме, взревев моторами, машины все-таки встали. Первый «Урал» тщетно пытался забраться выше, но всякий раз скатывался по намешанной грязевой жиже. Мощный протектор снимал слой за слоем земляную дорогу, оставляя за собой идеально ровную и скользкую поверхность. Не доехали порядка километра по карте. По ровному тротуару пройти километр несложно, а подняться по снежной насыпи по крутому склону с тяжелой экипировкой, скажем так, нелегко. Схватив рюкзаки и проверив снаряжение, группа в считанные минуты приготовилась к выдвижению. На момент высадки и построения боевого порядка кто-то всегда стоял в боевом охранении. Действовали на автомате. Каждый пост наблюдения устанавливался самостоятельно и заменяли друг друга тоже самостоятельно, по мере экипирования бойцов. Нацепив рюкзаки, проверив прицел и затянув лямки, я приготовился сменить рыбака на посту и дать ему время снарядиться, но меня опередил Аскет. Что ж, сегодня он оказался быстрее. Час дня. Светового времени суток остается все меньше. Головной дозор получил указание и начал вытягивать змейку. Сноска. Змейка. Колонна по одному. Район поиска находился за сопкой, а значит дорога только вверх, по мягкой и прилипающей к ботинкам земле. Легкий озноб сменился жаром. На таких маршрутах самое сложное продержаться первый час, а потом организм привыкает и втягивается. Но это по учебникам. На самом деле тяжело лишь первые 20 минут, а все остальное время становится еще тяжелее. Исключение – те недолгие моменты, когда можно снять рюкзак и присесть отдохнуть. Добравшись до нужной высоты, мы стали прочесывать местность на наличие противника и его возможных следов пребывания. Шел третий час поиска, а мы еще не останавливались. Спустившись к ручью, командир отдал приказ на 20-минутный отдых и легкий перекус. Сигнал тревоги поступил в 10. В час дня мы уже стояли на точке. Сейчас ближе к 4 после полудня. Никто, естественно, еще не обедал, а некоторые даже не завтракали. Урчание животов выдавало наше присутствие в районе. И вот, наконец, представился шанс забить желудки хоть чем-то. Не забывая о присутствии противника в районе и соблюдая максимальную тишину, каждый занял позицию согласно правилам круговой обороны. Положив рюкзак, я извлек из бокового кармана скудный, но сытный обед. Консервную банку с перловой кашей, с кусочками мяса и пачку галет. Все это можно запить водой чуть позже. Сейчас же хочется быстрее побаловать ворчащий желудок сухой серой и застывшей массой, блекло напоминающей настоящую перловку. Консервные банки делают мягкие, и их без напряга можно вскрывать даже ложкой. В лесных условиях это только плюс, правда мнутся. Не до изыска. Заработал наушник, подключенный к радиостанции. «Нет, пожалуйста, только не сейчас!» Прозвучала самая страшная команда, которая только может прозвучать, когда ложка сунута в рот, а слюни вот-вот покроют ее содержимое. «Внимание! Привал отменяется! Готовность к маршу 2 минуты! Сбор в центре!» Голос, звучащий в эфире, знали все. Надо спешить. «Давай быстрее! Чего расселся?» – подкрался Бурый. Он не улыбался, как обычно, а стоял над моей позицией в полной экипировке и разглядывал лес. Виталия, словно не замечая приросший к телу рюкзак, осматривал периметр и ел кашу. Да, он стоял и ел, не ощущая тяжести на себе. Просто ел и охранял периметр, дожидаясь, пока я соберусь. Мне показалось, что он и не скидывал с себя ничего даже после команды о привале. Автомат висел на груди, и при необходимости он окажется в руках, которые секунду назад держали обед. Хитро приспособился. Взяв открытую кашу, я проследовал за Буром к центру группы. Делая шаг короче и чаще работая веслом, я старался грамотно распоряжаться временем. Сноска. Весло. Ложка на армейском сленге. «Проглоты! Сколько можно есть?» Добродушно пожурил нас командир. «Внимание всем! Противник обнаружен в другом квадрате. Задача меняется. До темна надо успеть закрепиться в указанной точке. Темнеть начнет скоро. До места идти далеко. Всем проверить экипировку, затянуть лямки и приготовиться к рывку. Старшие троек ко мне. Покажу маршрут и выдвигаемся». Сноска. Тройка. Группа делится на боевые дозоры, состоящие в основном из 3 человек. Я думал, что устал, когда мы шли в поиски днем. Как же я ошибался. Ноги отказывались идти. Покрывшись испариной, задыхаясь и жадно глотая воздух, я не понимал, откуда организм черпает ресурсы. Брови не успевали отводить пот, соль разъедала глаза. Лямки от разгрузки и рюкзака впивались в шею и плечи, натирая до красноты. Легкие разрывали грудную клетку. Сдерживали их разгрузка и тонкая поперечная стяжка лямок рюкзака на груди, которая вдавливалась в кожу с каждым шагом. Обессиленный, я продолжал идти в одном ритме с группой, сгорая от стыда, что оказался таким слабым. Но глядя на товарищей, я видел приподнятые на макушку дымящиеся шапки, красные, покрытые испаренные лбы, вздутые вены на висках, и понимал. Мы все на пределе. И все идем на волевых. На моих глазах, схватившись за ногу, упал Байкал. Все тут же ушли на средний уровень и изготовились сдержать оборону. Сноска, средний, на колено. От изнуряющего ритма у Байкала на правой ноге начался сильный спазм мышц. Боль отпустила, но отдыхать для полного восстановления времени не было, поэтому приняли решение идти дальше. Правда, кому-то придется тащить рюкзак Байкала. Я вызвался практически одновременно со скетом, но здесь уж я первый. Попробовали тащить вдвоем, за лямки с 2 сторон, но это оказалось неудобно. Тропа узкая, и одному постоянно приходилось идти впереди. Выходило так, что переднему рюкзак бил по пяткам, а другому по коленям. В итоге решили тащить по очереди, и я взвалил рюкзак Байкала на себя. Не знаю, насколько бы меня хватило, если бы Байкал не догнал через короткое время и не попросил рюкзак обратно. Понимал, что группе и так тяжело, и как только немного попустило, сразу забрал вещи. Временами группа осматривалась. Командир получал новые данные, и мы меняли маршрут, не сбавляя темпа. Уже начало смеркаться, когда мы все же пришли в заданную точку. «Располагаемся здесь!» В В километре южнее нашей точки стояния обнаружен противник. Задача – на ночь перекрыть седловину от возможного перехода на заданном направлении, а утром с рассветом выдвигаемся на поиски. Палатки никому не ставить, лежать в полной экипировке. В каждой тройке двое дежурят, один отдыхает. Ясно? Молчаливые кивки. Пока еще хоть что-то видно, нужно осмотреть местность и пути подхода, обозначить ориентиры и дальности. Только после этого можно перекусить. И ни единого звука. Смотрите у меня. На позиции мы расположились своим дозором рядом друг с другом на расстоянии вытянутой руки. При этом предусмотрительно подготовили запасные позиции, если придется отбиваться. График ночного дежурства был простым. 2 часа дежуришь, 1 спишь. Получалось так, что тот, кто только проснулся, первый час дежурил с человеком прошлой смены, который знал обо всех произошедших переменах, пока ты спал. А после уже ты передавал информацию тому, кто спал, если случилось что-то интересное. Да и вдвоем уснуть сложнее, чем одному. Поначалу я отказывался ложиться спать первым, но Черкес и Бурый быстро урезонили меня. «Слышь, новенький, спи, пока есть возможность. Сейчас ведь из штаба может и новое вводное поступить». В следующую минуту я провалился в глубокий и безмятежный сон под упоительное гудение уставших ног. Вот что значат правильно подобранные и вовремя сказанные слова. Страшной силой взрыв вырвал из сна и заставил прижаться к земле. Деревья, содрогнувшись от невидимой волны, сбросили скудные хлопья залежалого снега. Нащупав автомат, я взял его на изготовку. Металл холодом обдал руки, но я сконцентрировался на разглядывании темноты. «Что это?» «Проснулся?» «Как тут не проснешься? Я думал, нас взорвали!» «Если бы это нас, ты бы сейчас не проснулся!» Тихо посмеялся Черкес. «А что это? Мина какая-то? Кто-то наступил, что ли?» «Чего смеешься? Это совсем рядом ведь?» Допытывался я, еще не придя в себя. «Ага, мина. Авиационная». «Беспилотники обнаружили цели. Передали координаты авиации. Те доставили посылку бойкам. Дошла посылка или нет, узнаем, если вы болтать перестанете», — вмешался Бурый. «Надеюсь, что попали. Завтра тогда сходим, досмотрим БШУ, опознаем тела и на базу». Черкес обратился ко мне. «Сноска. БШУ. Бомбо-штурмовой удар». «На твоем месте я бы спал, новенький. У тебя еще 20 минут». «Боюсь, что больше сегодня уже не усну», — буркнул я. «Так ты будешь спать или нет? Если нет, то я сейчас лягу. Че втроем дежурить-то?» «Ложись, я уже проснулся». «Ок», — лаконично ответил Андрей, переходя в режим сна и начиная экономить энергию. «Вот хитрая рожа», — усмехнулся Бурый. «Не, ну а че добру пропадать? Все равно же он не спит. Хочешь, ты ложись». «Да не, спи. Мне своего времени хватит», — ответил Виталия. «Главное, не усните, когда я буду отдыхать». «Внимание!» – зазвучал наушник. «Результаты БШУ не ясны. Группа разделилась на несколько мелких, и одна движется в нашем направлении. Дальность 800 метров. Наблюдают порядка 7 ТКЦ». Сноска. ТКЦ. Теплоконтрастные цели. «Сколько?» – переспросил Андрей. «Порядка 7 целей. Движется в нашем направлении». Без запинки сымитировал я речь командира. «Нет, сколько метров там еще?» «А, 800 примерно». «Отлично, успею выспаться». Черкес повернулся на бок. «Как можно спать в такой ситуации?» — недоумевал я. «Привыкнешь. К взрывам быстро привыкаешь», — ответил Бурый. «Не, к взрывам-то я на срочке привык, но там же бойки идут. Как он может спать?» «Ну, поэтому и спит. Уставшим встречать гостей затея не очень». «И все же», — пожав плечами, я продолжил напряженно всматриваться в темноту. Прошло 2 часа дежурства, за которые я не сомкнул глаз. В эфире стояла невыносимая тишина. Ничто так не напрягает, как полное незнание происходящего. И даже сейчас, когда меня заставляли спать, я не мог расслабиться. На часах тускло светились цифры 23:12. Однако даже после изнуряющего марш-броска сон отказывался приходить. «Слушай, ну давай я сейчас посплю, а ты тогда потом». Вновь нашелся черкес. «Не пропадать же впустую драгоценным минутам». Наш разговор перебил звук из наушников. «Внимание! Дистанция 600 метров! Всем проверить сменные магазины и соблюдать полную тишину!» «Теперь этот точно не заснет», — шепнул Андрей Виталия. «В общем, господа, если вы не возражаете, я вздремну, пока вы вдвоем бдите». «Делай, что хочешь, только молча», — раздраженно ответил Бурый, прислушиваясь к лесу. В следующий раз местоположение противника засекли где-то в 2 ночи. Дистанция сократилась до 400 метров. Уставшие глаза продолжали сверлить пугающую тьму. Ухо улавливало каждое движение спящего леса. На удивление, ночь полнилась всевозможными шуршаниями, топотами, сопениями зверей и взмахами крыльев. Мозг реагировал на каждый шорох, моментально прорисовывая в деталях подбирающихся боевиков. Сначала они ползут с автоматами, а позднее, когда повсюду на охоту вышли мыши, я представлял, как вооруженные ножами профессионалы дерзко окружают нас в непроглядной темноте. Успокаивало одно – у нас в ядре есть тепловизор, который должен выявить цели, если те решатся подойти. Сноска, ядро, центр группы. Но смотрит ли кто-то сейчас в тепловизор? Не сели ли там батареи? Нет уж. Нельзя расслабляться, надо слушать. Слушать каждый шорох, каждый треск. К 4 часам батарейки сели. Мои батарейки. Глаза слезились, мозг плавился, а тело ныло, отходя от сегодняшнего экстремального забега. Безумно хотелось спать. Наступало время собачьего часа. Это пограничное время, когда совы уже вырубаются, а жаворонки еще не встали. Каким бы сильным ты себе ни казался, в промежуток между 4 и 5 часами ночи спать захочешь. Тебе уже безразличны бродящие рядом враги, безразличен завтрашний день, даже грязная одежда не приносит дискомфорт. Ты просто хочешь закрыть глаза и забыться. Разбудив Бурова в назначенное время, я с трудом успел передать пост, а дальше не помню. В таком состоянии ты проваливаешься в материю, где царствует мгла, в которой просто не существует снов. И все же, где-то на краю темной неосязаемой вселенной, я услышал глухой и отдаленный голос командира, который, словно диктор на железнодорожном вокзале, бесцеремонно вытащил меня из сна. «Ежуч, напротив тебя. Дистанция 80 метров. Одна голова. Наблюдай». Прозвучал из наушника, обращенный к нашему пулеметчику успокаивающий шепот, который за доли секунды привел организм в боеготовность. «Кижуч принял. Жду указаний». Также тихо и монотонно прозвучал ответ. «Тихо. Еще 2. Ждать. 60 метров. Внимание, группа. По моим трассерам максимально плотный огонь». Сноска. Трассеры. Трассирующие пули, оставляющие за собой световой хвост. Чувства обострились. Я пытался уловить малейшие признаки присутствия неприятеля поблизости, но ничего не выходило, сколько бы ни старался. В такой темноте ни один ночник не поможет, только тепловизор. Как вслепую воевать? Сноска. Ночник. Прибор ночного видения. Хруст. Есть! Тихо идут, гады! Аккуратно! «Ну не молчи, командир! Скажи, что видишь!» Время замерло. Сердце колотится в бешеном ритме. Переключатель огня на автоматическом режиме. Сменные магазины перед собой. Все готово. «Только покажи, куда стрелять. Мы темноту на лоскуты порвем». «Напротив Кижуча 2. Дистанция 30 метров. Еще 4. Метров 50». Разделились. Чувствуют гады, дозор отправили. Как они идут? Я дальше своего автомата не вижу, только мглу. Они как-то ведь передвигаются. Может, у них ночник есть? Тогда дело плохо. Надо лежать и не высовываться до сигнала. По телу пошел неуемный мандраж. Быстрее бы начать. Нервы не к черту. Кижуч, перед тобой двое. 20 метров. Бери. Мы с дальних четверых. Внимание. 5, 4, 3. Командир вышел из эфира. Дальше отчет не нужен. Все уже считали про себя в том же ритме. Горящие пули, оставляя след, разрезали темноту красными линиями, указывая направление. Куда в ту же секунду ударило около 10 стволов, поддерживаемые пулеметом. Группа работала секунд 30, но за эти полминуты каждый успел выпустить по 2-3 магазина прицельными очередями. 30 секунд – ничтожно короткий промежуток времени. Но если задуматься, это около 700 пуль, выпущенных практически разом с 10 направлений в одну точку. За эти 30 секунд огневого налета каждый успел несколько раз сменить магазин и позицию. Это были самые важные и самые напряженные секунды за весь нескончаемый день. Оглушающий залп 10 стволов прогремел в ночи настолько ошеломляюще, что все вокруг просто перестало дышать. Недолгое затишье. Всплеск огней сменила темнота. В голове снова туман и непонимание картины. Никто ничего не видит. Ослепленные своими же очередями, мы прижались к земле и напряженно вслушивались. Лес затаился. Луна оставляла пост и доставала лишь до крон высоких деревьев, а солнце еще не подавало признаков рассвета. В пугающей тишине наушник вновь передал короткую команду полковника. «Даю цель!» Выстрел. Трассер ушел метров на 20 от центра наших позиций. За ним вдогонку раздалось 4 коротких автоматных очереди. Следующие цели указания были на дистанцию 50 и 60 метров. «Все целые. Доклад с головного дозора. Барс 5». «Сноска. 5. Все хорошо». «Бурый, 5. Байкал, 5. Седой, 5. В тепловизор определяются 3 точки. Еще есть 4-я ТКЦ за кустами. Сложно разобрать, что там». «Я Зенит. Застава запрашивает информацию о стрельбе». Вышел на командира связист группы. «Передай. Противник вышел на наши позиции. Был огневой контакт. Результаты сказать не можем. На рассвете пойдем на досмотр». «Принял. Скажи, наблюдали 6 целей. После контакта наблюдаем 3 ТКЦ. Подтверждение, что цели поражены, нет». «Зенит принял». Где-то вдалеке раздался отчаянный крик. Кто-то звал товарищей по именам. Громко, не боясь ничего, на весь лес. Ему не было дела до того, что вооруженная до зубов группа только что устроила огневой шквал. Видимо, находился здесь, и теперь, отойдя на безопасное расстояние, надеялся найти товарищей. Он продолжал орать, временами адресуя ругательства и угрозы в нашу сторону. В армии не гнушались перекинуться с противником бранными словами, но здесь четкая дисциплина. «Всем молчать!» – раздался в наушниках голос командира. «Мы выдаем позиции. Они могут лежать поблизости и ждать, когда мы купимся на провокацию». Второй голос. Кто-то отозвался на крик первого. «Так, уже двое как минимум уцелело. Перед нами лежат 4, итого 6. Вроде все сходится. 4 боевиков в полной темноте. Как же это круто! Главное не расслабляться. Противник может ударить в любую минуту». «Рано мы передали от 3. Сейчас наблюдаю только одного», – разочарованно сказал командир. «Возможно, это лежали рюкзаки». «Да как так? Почему? Моим ожиданиям пришел конец. Все фигня, ни в кого мы не попали. Эх, чувствовал же, что надо было штук 5 магазинов всадить. Зачем экономить патроны, если противник рядом? Упустили. Все зря. Ладно, в кромешной темноте вслепую попасть практически невозможно». «Теперь цели совсем не обнаруживаются», — добивал меня командир по радиостанции. «Все же это брошенные рюкзаки». «Я Бурый. Возможно, они остыли, поэтому не светятся». «Возможно. Уже рассвет. Скоро узнаем». После первых лучей солнца мы прождали еще час, дав раненым, если таковые были, умереть, чтобы не встретили огнем. Под прикрытием группы дозор Байкала зашел во фланг к местоположению противника. Послышались одиночные щелчки бесшумной ВСС. Сноска. ВСС. Винтовка снайперская специальная. Каскад обрабатывал цели. Контролил, так сказать. Я Байкал. Наблюдаем троих. Остыли. Продолжаем досмотр. Не трогать. Веревкой сдергивайте их с места. Взбодрился командир. Могут сюрприз в виде гранаты оставить. Байкал принял. Я Каскад. Вижу четвертого. Работаю. Щелчки. Четыре. Все-таки четыре. Прав был командир. Глаз алмаз. Каскад, я Черкес. Посмотри на 10 часов. Дальше 7. За деревом в кустах что-то на куртку похожее. Щелчки. Я Каскад. Пятый лежит за деревом. Внимательно осмотреть всю территорию и перекрыть фронт. Байкал, бери своих и вперед 30 метров. Держи левый фланг. Бурый, сверху прикрываешь. Седой, тыл твой. Байкал принял, работаю. Бурый принял. Я седой, держу тыл. Осмотрев трупы и доложив в штаб о результатах ночной засады, командир осмотрел деревья вокруг. Молодцы, кучно отработали. Шансов уцелеть в таком плотном потоке свинца у них было мало, резюмировал командир. Кстати, кто кидал гранаты? Вы меня чуть не зацепили. Стрелять, вижу, умеете, а вот метание придется тренировать. Камней на полигоне много. Так и кидали в нашу сторону, возмутился Кижуч. Когда начали в ответ отстреливаться. Этот, который ближе всех к нам, сразу рыпнулся, лег за холм и оттуда гранатой пытался достать. Кто его снял, не знаю, но затих он примерно вместе со всеми. «Теперь ясно. А я-то думаю, у кого из наших со страха рука дрогнула?» – засмеялся командир. «Ну, раз в нас кидали, тогда хорошо». «Откуда на гранаты время-то?» – встрял Гамлет. «Я думал, когда все начнется, в штаны наложу ради приличия. А все произошло так быстро, что даже этого не успел. Про гранаты только сейчас вспомнил». «Командир, обратил внимание. Первый без обуви», – вставил Байкал. «Так надо твой дозор досмотреть. Наверное, кто-то в обновке уже», – засмеялся Гамлет. «Нет, он изначально шел в мягких утеплителях из сапог». «Первый шел, вот обувь и снял, чтобы бесшумно передвигаться», – поделился наблюдением командир. «Но дозор Байкала предлагаю все-таки проверить», – продолжал подкидывать Гамлет. «Командир», – обратился Каскад. «Гамлет уже всем надоел. Может, спишем его под шумок? Скажем, бросился один на группу боевиков и рассмешил их до смерти. Ну, и сам того, за свой острый язык». Гамлет смеялся, командир сдержанно улыбался, солнце светило, Цыбик изучал внутренности трупа, рыбак что-то ел. Мне нравится эта работа. Не обошлось и без плохих новостей. Отряд спецназа ВВ нашел капитана. Мертвым. Он лежал в блиндаже на трупе противника, заваленный землей. Весь израненный, он прыгнул в укрытие, занятое противником, и расстрелял двух боевиков, не ожидавших такой наглости. И на этой позиции, истекая кровью, продолжал прикрывать отход своих ребят. Там и пал смертью храбрых. Капитана Ширяева Григория Викторовича представят к герою России, и он получит свою звезду. К сожалению, посмертно.